Картина четвертая. Сад перед павильоном Идзуми. Сёдзи закрыты. На энгаве сидит Окасан, с ней рядом приемной дочери. По бокам ученицы Юба и Сен-Тян с большими веерами в руках. Ярко светит солнце. Жарко. Из-за угла выглядывает Сога, как всегда настороже. Сказитель. «Последовав совету Куботы-мудреца, Окасан клич пустила по городу всему. Почтенный дом Янаги желает пригласить жонглеров, акробатов, фигляров и шутов. По ярмаркам, по циркам слух этот вмиг прошел, на завтра ж притащился весь балаганный люд». Взыскательной хозяйке не просто угодить, о чести заведения заботится она, никто не подошел ей. Но вот к исходу дня в Янаге заявился престранный человек. Сказитель бьет барабан, все начинают двигаться, дамы-ученицы с веерами, то появляющийся, то исчезающий Сога, на сцену выходит неслышимый. Он одет не в кимоно, а в обтягивающее трико, размалеванное шутовскими разноцветными полосами. Лицо закрыто сплошной шелковой маской, где нарисована дурашливая физиономия с ртом до ушей. У него при себе сумка с реквизитом, неслышимый подходит, вихляющий клоунской походкой к Окасан. Сян-Тян хихикает, прикрывает рот ладошкой. Жестом фокусника, будто прямо из воздуха, неслышимый достает свернутую трубкой бумагу и протягивает хозяйке, сказитель. С поклоном протянул он листок бумаги сей, берет она, читает написанное там. «Не мой, я от рождения, зовусь, ни то ни сё, лицом обезображен, всегда в личине я». А что умею делать, сейчас вам покажу. Окасан пожимает плечами, показывает письмо одной приемной дочери, потом другой. Жестом велит начинать представление. Луч прожектора поднимается и освещает канат, протянутый над сценой. Неслышимый достает из сумки и ловко закидывает на канат веревки с крыжом. В два счета карабкается вверх. Идет по канату, кривляясь и делая вид, будто вот-вот упадет. Начинает жонглировать вынутыми из кармана ножичками. Зрители с восхищением смотрят. Сян-Тян забывает махать веером, визжит от восторга. Сказитель. Нетрудно догадаться, что это он и есть, кого главарь Синоби неслышимым назвал. Лицо его под маской сокрыто неспроста. Чужим не может ниндзя свой облик показать, предстать без маскировки, возможно, для него в знак высшего доверия, и то среди своих. А нем он не с рождения. Историю о том, как речи он лишился, тут стоит рассказать. Однажды получил он приказ убить главу другого клана ниндзя, опаснейший приказ. Схватить живьем убийцу охранники могли, подвергнуть его пытке и развязать язык. Не чая жив остаться, перед заданием он язык себе отрезал, не дрогнула рука. С тех пор его прозвали неслышимым друзья. Среди них примером чести и мастером он слыл. Акробат спрыгивает вниз и подает хозяйке еще один листок. Окасан читает вслух. «Теперь вам птицу Хо позвольте показать. Горят, да не сгорают. У феникса крыла. Я знаю жест волшебный. При помощи его огня стихию злую возможно подчинить». Неслышимый показывает эффектный фокус, достает из сумки и прикрепляет к рукавам потешные птичьи крылья, потом берет с энгавы незажженную масляную лампу, льет на крылья, делает волшебный жест, комично приседает и расправляет руки, затем чиркает пальцем о колено, палец загорается огнем, проводит горящим пальцем по одному крылу, по другому, и те вспыхивают. Фокусник кружится на месте, машет горящими крыльями. Все ахают, ужасаются. Сэн-Тян подпрыгивает и визжит. В это время сказитель объясняет, как устроен фокус. Сказитель. Трюк этот, хоть эффектен, но в исполнении прост. Облив горячим маслом тряпичные крыла, обжечься не рискует сам фокусник ничуть. Особенным раствором пропитана та ткань, огонь не тронет кожи, ее не опалит. Жест якобы волшебный, тут вовсе ни при чем. Сэн-Тян повторяет волшебный жест. Окасан довольным голосом. «Вот это нам годится! Ты взят, не то не сё! До представления будешь в Янаге проживать. Прошу вас, отведите актера Сога-сан во флигель для прислуги. Пусть разместится там». Сога подходит к фокуснику, подозрительно оглядывает его, выдергивает из-за пояса ножи, которыми неслышимый жонглировал, смотрит на них, забирает себе. Сога. «У нас ходить с оружием тут не заведено, тем более ты ловок с ножами чересчур. Не по сердцу мне, парень глумливый твой оскал. Глаз не спущу с тебя я. Что встал? Шагай за мной». Ронин уводит неслышимого со сцены. Акасан подает знак ученицам. Они раздвигают сёдзи. Хозяйка и ее приемной дочери входят в комнату Идзуми и садятся. Окасан жестом отсылает учениц. Те удаляются с поклоном, после чего Сэн-Тян убегает в припрыжку. Окасан. «Ну вот, теперь спокойно за представление я. Урод этот вихлястый отлично оттенит твой страстный зов, о Бара, и твой Идзуми стиль. Кубота наш союзник. Он думает, что ты, Идзуми, его князю придешься по душе». Но вкус у князя, может, иной, чем у слуги. Зов плоти, как известно, сильней у молодых. И я не исключаю, что именно тебя он выберет, о Бара. Уж мне ли не знать мужчин, скажу вам откровенно. Мне это все равно, кого из вас с триумфом в наложницы возьмут. Вас, дочки дорогие, обеих я люблю, лишь только б не достался чужому дому приз. А, впрочем, нет соперниц у вас в столице всей. Одной из вас, я знаю, победа суждена. О, Бара, я в княжестве богатом сияла б, как звезда. Нет, не звезда, а солнце. И князь в его лучах размяг бы мягче воска. Всю Сацуму, шутя к рукам, я прибрала бы. Великая мечта. О, если бы это счастье добыла мне судьба, я вечно благодарный вам, матушка, была б. Окасан. Что скажешь ты, Идзуми? Идзуми. Покорна карме я. Моя бы воля, право. Жила бы я вечно здесь. Но гейши не пристала решать свою судьбу. Коль скоро вы решили, что прибыльнее меня отдать в мужские руки? Ну, так тому и быть. Окасан. Не как обиду слышу я в голосе твоем. Подумать можно, будто я продаю уродливому старцу или грязному купцу. Князь Сацумы и молод, и говорят, пригож. Быть может, ты познаешь с ним радости любви и будешь благодарна, Окасан, и судьбе. Идзуми. Слыхала много раз я о радостях любви, и песни о них пела пред публикою я, но что это такое, я не желаю знать. Скучны мне все мужчины, не верю я в любовь. Окасан. Напрасно ты не веришь, любовь на свете есть, точнее выражаясь, всего любови три. Одна любовь земная. Подвластны ей все те, кто духом припадает к поверхности земной. Таких людей не меньше, чем 9 из 10. Грешна, грязна, но сладко подобная любовь. Еще бывают люди, кого прельщает ад. Отравленную страсть их я адской назову. То огненное зелье, сгорает в нем душа без всякого остатка, уходит в черный дым. Встречается, хоть и редко, Еще одна любовь. Она пленяет души, что ввысь устремлены, поэтому небесной зовут ее в стихах. Но век ее недолог, как бабочки полет или полет кометы, что раз в 200 лет прочерчит через небо свой осиянный след. Идзуми. Комета одинока, никто не нужен ей. Ах, если б мне кометой по жизни пролететь, пускай полет недолог, но сколько красоты! Обара. Любовь? Комета? Право, и слушать-то смешно. По мне, хоть взвейся в небо, хоть отправляйся в ад, но выдави из жизни все, что она дает. К нам в руки сам свалился чудесный сочный плод. Сок выдавить до капли мы из него должны. Окасан с печальным вздохом. Отказываетесь, дочки, вы обе от любви. Но тут не нам, а карме положено решать. Небесная, земная или адская любовь начертана дорога. Свернуть с нее нельзя. Все три женщины застывают в разных позах. Окасан по-буддийски складывает ладони и закрывает глаза. Обара подносит руку поправить прическу. Идзуми сидит, изящно склонив голову. Свет гаснет, занавес закрывается. Поворот сцены.